Летят, летят года, в небе радость, в небе будем вместе навсегда. Всегда в небе радость, в небе будем навсегда. Будем чистые стремления сердце сохранять, с твердой верой, без сомнения, на Христа взирать. Путь земной, конечно, труден, и летят, летят года. Навсегда в небе радость, в небе.